Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу. Он был одет так, как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто никогда не увидал его стетоскоп, и стал выслушивать его. В исхудалой груди все молчало. Сын Божий был совершенно мертв. Такие дела. Путешественнику во времени, его звали Лэнс Корвин, удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в 5 футов и 3,5 дюйма. К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал, что да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения от древнего Египта до наших дней. И приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, когда увидел, что именно читает Билли. «Фу ты, черт! Да где вы ее откопали?» Ну и так далее. А потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли, они тоже наблюдали за ним. Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидел вопрос на обложке. «Куда девалась Монтана Уайльдбек?» И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфа-Мадоре, и нянчила их младенца. Но журнал, который назывался «Киски-полуношницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине 180 футов в соленых водах залива Педро. Такие дела. Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения мужчин, поместил в статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривок фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура. Сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок, а там одна в постели лежала Монтана Уайльдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотел смотреть, что будет дальше, а тут к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки. Их особо прятали для любителей и знатоков. Билли заинтересовался, что они могли там прятать, такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография женщины с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью между двух дорических колонн на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками. В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там у входа уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии, жив роман или же он умер. Такие дела. Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал, от Илиумского вестника. Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там бешеного Боба», — сказал он самому себе. В самом начале программы Билли поднял руку, но им пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда Вирджинец через 100 лет после битвы при Аппоматоксе снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал,